Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак-раскольник, пришедший сложным письменным видом из-за польской границы, с намерением поселиться на реке Иргизе посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражу в Симбирск, а оттуда в Казань. И как все относящееся к делам Яицкого войска по тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том государственную военную коллегию донесением от 18 января 1773 года. Яицкие бунтовщики были тогда нередки, и казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он под стражу двух гарнизонных солдат ходил по городу для собирания милостыни. У замочной решетки, так называлась одна из главных казанских улиц, стояла готовая тройка. Пугачев подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших, другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из города. Это случилось 19 июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым на каторжную работу. Примечание. Оному Пугачеву за побег его за границу в Польшу и за утайку по выходе его оттуда в Россию о своем названии, а тем больше за говорение возмутительных и вредных слов, касающихся до побега всех яицких казаков в Турецкую область, учинить наказание плетьми и послать так, как бродягу и привыкшего к праздной и продерзкой жизни в город Пелым, где употреблять его в казенную работу. 6 мая 1773 года. Записки о жизни и службе Бибикова. Конец примечания. Пугачев явился на хутор отставного казака Данилы Шелудякова, у которого жил он прежде в работников. Там производились тогда совещания злоумышленников. Сперва дело шло о побеге в Турцию. Мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в действо и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чуждой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней турецкой войны они дрались против нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай на запорожской лодке. Так же, как остаток сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего государя. Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым, родимым берегам. Они вместо побега положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежную пружиною. Для сего нужен был только прошлец дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пугачева. Им нетрудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников. Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодника во все места, где, по предположениям, мог он укрываться. Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха. Пугачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи. Многие казаки взяты были под стражу. Схватили Михаила Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие важные показания. В начале сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым, и с неведомым человеком.